Азаров был развитием русской общественной мысли. Но отсчет ее я начинаю не от Чаадаева, а от Радищева, когда он впервые поставил вопрос о подлинном понятии чести и совести, о смысле личности в истории общества. Исаев часто вспоминал тот вечер в доме отца. Он не сразу понял, отчего в память так врезался Воровский, его излишне спокойная манера говорить о наболевшем, о том, что вызывало тогда такие яростные споры. Отец грустно улыбался, когда они той ночью мыли чашки на кухне, а потом подметали пол в большой комнате. «По-моему, я, как всегда, сделал прямо противоположное тому, что хотел. Все еще больше рассорились, вместо того, чтобы хоть как-то замириться. Я верю, в России вот-вот произойдут события. Власть изжила самое себя. Мы вернемся домой, но мы разобщены. Какая досада, Боже ты мой!» Исаев понял, отчего он так запомнил тот вечер, значительно позже, когда начал работать в гитлеровской Германии. Отсутствие общественной жизни, ощущение застойного болотного запаха царствовало в Рейхе. Либо истерика фюреров и вой толпы, либо ранняя тишина на улицах и расфасованность людей по квартирам, ни личности, ни чести, ни достоинства. Прекрасный дух жаркого спора, которому он был свидетелем в Цюрихе, той далекой осенью, был неким кругом спасения в первые годы его работы в Рейхе. Он помнил лица спорщиков, их слова. Его чем дальше, тем больше потрясала убежденность русских социал-демократов в их праве на поступок и мысль, угодные народу. Они были готовы взять на себя ответственность во имя того, чтобы вывести общество из нивелированной общинной одинаковости к осознанному союзу личностей с высоким чувством собственного достоинства, то есть чести, людей, обладающих правом на поступок и мысль. «Какой же я счастливый человек!» — подумал он. «Какие поразительные люди дарили меня вниманием! Дзержинский, Кедров, Артузов, Трифонов, Антонов Овсеенко, Блюхер, Кристинский, Постышев, Дыбенко, Орджоникидзе, Свердлов, Карахан, Литвинов, Минжинский, Господи! Кому еще выпадало такое счастье в жизни?» Это как спасение, как отдых в дороге, как сон во время болезней, что я сейчас вспомнил их, и они оказались рядом. Почему же я так явственно всех их увидел именно теперь, когда это так нужно мне, когда это спасение? «Да потому что Ойген сказал про нигилизм», — понял Штирлиц. «Как странно. Послы зла рождают в тебе добро. Неужели и это тоже закономерно?» Он снова ощутил в себе часы, а значит, ожидание. Он не мог более ждать. Это страшное чувство разрывало его мозг, плющило тело, рождало тоску. «Наши успеют», — сказал он себе, — «обязательно успеют. Только не думай об этом постоянно, переключись на что-нибудь». А на что мне переключаться? Альтернатива безысходна. Если наши не рванут сюда, меня убьют. И все. Обидно, — подумал он, — ведь я относился к числу тех немногих, живших все эти годы в Германии, но вне этой Германии. Я поэтому точнее многих понимаю ее, а ее необходимо понять, чтобы рассказать правду о том, какой она была. Это необходимо для будущих поколений немцев. Странное ощущение было даровано мне все эти годы. Быть в стране, но ощущать себя вне этой данности и понимать, что такая данность не может быть долговечной. Кто-то верно говорил, что Леонардо да Винчи в своей работе соприкасался со следующим столетием, потому что его ничто не связывало с микеланджеловским идеалом формы. Он искал смысл прекрасного в анатомии, а не во внешней пластике. Он был первым импрессионистом от того, что отрекся от телесных границ формы, чтобы понять суть пространства.